Слава богу, хватило ума пристегнуться. Я скатилась с развилины и теперь вишу на ремне лицом вниз, сквозь мешок цепляясь за ствол рукой и ступнями, между которыми еще и рюкзак попал. — Ну давай, женишок, — говорит парень из второго, — сходи и проверь. Когда Пит разворачивается, чтобы идти, я секунду вижу его, освещенного факелом. Лицо распухшее от синяков, на руке окровавленная повязка. Судя по шаркающему звуку, он прихрамывает. Вот, значит, как. Мне качал головой не лезь, мол, на рожон, а сам тем временем думал нырнуть в самое пекло, наплевав на советы Хемича. Ладно, это я еще могу понять. Ну, соблазнился, положим, это еще мелочи. Но связаться со стаей волков, чтобы убивать остальных... Да никому из нашего дистрикта такое и в голову никогда не приходило. Профи, наглые мерзавцы, живодеры, пляшущие под дудку Капитория и получающие за это куски пожирнее. Их ненавидят везде, кроме их собственных дистриктов. Представляю, что теперь говорят о Пите у нас дома. И он рассусоливал передо мной о высоких материях. Очевидно, благородный мальчик сыграл со мной на крыше еще одну шутку. Что ж, это последнее. С нетерпением буду ждать его портрета на ночном небе, если сама раньше не убью. Профи молчат, пока Пит не уходит подальше. Затем говорят приглушенными голосами. Почему бы нам не прикончить его прямо сейчас? Зачем откладывать? Да пусть себе таскается, чем плохо. Может, пригодится еще. Видал, как с ножом управляется? С ножом? Вот это новость. Сегодня у меня ночь открытий. Как мало я знаю о своем друге Пите. К тому же с ним мы быстрее выйдем на нее. Я не сразу понимаю, что они имеют в виду меня. Почему? Думаешь, она повелась на его сопливую сказочку про любовь? А что, может быть? По-моему, обычная дурочка. Вспомню, как она вертелась в своем платье, аж блевать охота. Знать бы, как она умудрилась получить 11 баллов. Спроси у женишка, он-то знает. Шорох шагов Пита заставляет их замолчать. «Ну что, мертвая была?» — спрашивает парень из Дистрикта 2. «Живая была», — отвечает Пит. Ему вторит пушечный выстрел. «Идем?» Банда профи убегает, и почти сразу же начинает светать, и воздух наполняется птичьим гомоном. Пару минут я еще выжидаю в той же неудобной позе, хотя мышцы уже дрожат от напряжения. Затем взбираюсь на сук. Надо слезать вниз и идти дальше. А какое-то время я просто лежу, переваривая услышанное. Пит не только присоединился к профи. Он помогает им искать меня, дурочку, но опасную, потому что получила 11 баллов. А все благодаря луку и стрелам. Питу это хорошо известно. Правда, им он еще не рассказал. Тянет время, понимая, что это единственное, благодаря чему его не убивают. Все еще притворяется перед зрителями, будто любит меня. Что он затеял? Внезапно птичьи трели смолкают. Затем одна птица издает пронзительный тревожный крик. Точно как тогда, когда поймали рыжеволосую девушку. Высоко над затухающим костром возникает планолет. Изнутри выпадают громадные металлические челюсти, которые медленно и осторожно захватывают мертвое тело и поднимают его на борт. Планолет исчезает. Птицы поют снова. «Давай!» — шепчу я сама себе. Выбираюсь из спального мешка, скатываю его и засовываю в рюкзак. Делаю глубокий вдох. Пока я была в мешке, скрытой темнотой и ивовыми ветвями, камеры вряд ли могли меня хорошо видеть. Теперь-то они наверстают. Как только спущусь на землю, точно удостоюсь крупного плана. Зрители, наверное, здорово позабавились, слушая разговор профи и зная, что я тоже их слышу и вижу среди них Пита. Пока я еще толком не решила, как мне себя вести. В любом случае, нужно показать, что я полностью владею ситуацией, а вовсе не сбита с толку и напугана. Тут приходится просчитывать каждый шаг. С этими мыслями я выныриваю из листвы на утренний свет и на секунду замираю, давая камерам возможность хорошенько на мне сфокусироваться. Склонив голову на бок, я многозначительно улыбаюсь. Вот им. Пусть поломают голову, что означает эта улыбочка. Я уже совсем собралась идти дальше, как вдруг вспоминаю о силках. Не совсем благоразумно проверять их сейчас, когда другие атрибуты так близко. Тем не менее, просто взять и уйти я не могу. Видно, охотничьи инстинкты укоренились во мне слишком крепко. Да и соблазн велик. Что, если там дичь? Риск оправдан. В силках превосходный кролик. Мигом его свяжую. Голову, лапы, шкуру, хвост и внутренности присыпаю листьями. Жаль, костра не развести. От сырой крольчатины легко подхватить тулеремию. Это вам не шутка, испытано на себе. Тут я вспоминаю убитую девушку и спешу к месту ее ночевки. Ага, угли еще горячие. Быстро режу мясо, нанизываю кусочки на вертел из прутьев и прилаживаю над углями. Теперь я даже рада камерам. Пусть спонсоры увидят, что я умею охотиться и не теряю осторожности от голода. Пока еда готовится, я маскирую свой оранжевый рюкзак с помощью куска обуглившейся палки. Довольно успешно. Еще бы грязью разок обмазать, но без воды грязи не бывает. Взвалив поклажу на спину, я хватаю вертел, присыпаю угли пылью и отправляюсь в сторону, противоположную той, куда ушли профи. Половину кролика я съедаю на ходу сразу же, а остатки заворачиваю в пленку. От мяса перестает урчать в животе, однако жажда меньше не становится. Вода сейчас для меня главное. Я продолжаю старательно скрывать эмоции. Готова спорить, моя физиономия все еще красуется на экранах Капитолия. А Клавдий Темплсмит со своими гостями в студии досконально разбирают тактику Пита и мою реакцию. Хотела бы я сама во всем разобраться. Пит показал истинное лицо. И что теперь? Как теперь расценивают наши шансы? Потеряем ли мы спонсоров? Есть ли они у нас вообще? Уверена, что есть. По крайней мере, были. Определенно, с басней про несчастных влюбленных покончено. Пит разделался с ней одним махом. Или все-таки нет? То, что он пока не распространялся обо мне профессионалам, возможно, сыграет нам на руку. Если я буду выглядеть довольной, люди, глядишь, подумают, что мы с Питом специально так договорились. На небе всходит солнце, жаркое даже сквозь кроны деревьев. Я намазываю губы кроличьим жиром и стараюсь дышать ровно, но толку мало. Прошли всего сутки, а я уже ощущаю признаки обезвоживания. Пытаюсь вспомнить все, что знаю о поиске воды. Ручьи сбегают с холмов в долины. Я иду вниз. Это правильно. Найти бы теперь следы животных. Или место, где растительность особенно пышная. Везде все одинаковое. Ничего не меняется. Местность все так же идет под уклон. Вокруг те же птицы, те же деревья. День проходит, и ясно, что беда не за горами. Моя моча темно-коричневого цвета, да и той почти нет. Голова раскалывается от боли, язык пересох. Глаза болят от яркого света, но когда я надеваю солнечные очки, со зрением происходит что-то странное. Я сую их обратно в рюкзак. Ближе к вечеру, мне кажется, я спасена. Передо мной кустики с ягодами. Я торопливо срываю несколько, чтобы высосать из них сладкий сок, но уже поднеся ко рту, присматриваюсь внимательнее. Ягоды похожи на чернику, только форма немного другая, а когда я разламываю одну из них, внутри она красная. Никогда не встречала таких. Может, ягоды съедобные, а может, это ловушка, придуманная распорядителями игр. Даже инструктор в тренировочном центре предупреждала нас, чтобы мы не ели никаких растений, если на 100% не уверены в их безвредности. Да это и без предупреждений, понятно. Жажда так сильна, что только вспомнив слова инструкторши, я нахожу в себе силы выбросить ягоды. Я изнурена, и это необычная усталость от долгой ходьбы. Часто останавливаюсь передохнуть, хотя знаю, что мой единственный шанс — не прекращать поиски. Пробую другую тактику. Забираюсь на дерево так высоко, как только позволяют мои трясущиеся руки и ноги, и осматриваюсь. Кругом, куда ни кинь взгляд, только безжалостный лес. Ноги заплетаются, но я продолжаю путь до темна. Из последних сил взбираюсь на дерево и пристегиваюсь ремнем. Есть не хочу. Просто посасываю кроличью косточку, чтобы чем-нибудь занять рот. Когда приходит ночь, звучит гимн, и высоко в небе появляется фотография девушки из Дистрикта 8, той, которую ходил добивать Пит. Страх перед бандой профи — ничто в сравнении с раздирающей меня жаждой. Они ушли в другую сторону и сейчас тоже нуждаются в отдыхе. А может, у них кончилась вода, и они вернулись к озеру? Не исключено, что для меня это тоже единственный путь. Утром все гораздо хуже. Голова пульсирует дикой болью в такт ударом сердца. При малейшем движении кажется, будто мне выворачивают суставы. С дерева я не спрыгиваю, а падаю. На упаковку рюкзака уходит несколько минут. Где-то внутри я осознаю, что делаю все неправильно. Нужно быть осторожнее и шевелиться побыстрее. Но сознание затуманено, и я не могу ни на чем сосредоточиться. Привалившись спиной к стволу, я осторожно провожу пальцем по языку, сухому и грубому, как наждак, и пытаюсь сообразить, как мне быть. Где взять воду? Вернуться к озеру? Бесполезно. Не дойду. Дождь? На небе не облачко. Искать дальше. Единственный шанс. Внезапная мысль переполняет меня такой злостью, что даже в голове проясняется. Хеймич. Вот кто может прислать мне воду. Всего-то нажать на кнопку, и она тут же будет доставлена на серебряном парашюте. Уверена, среди моих спонсоров есть один или два способных пожертвовать на бутылочку воды. Это на самом деле очень дорого. Так ведь и спонсоры люди не бедные. Может, Хеймич не понимает моего положения? «Воды!» — говорю я так громко, как только смею, и жду, что вот-вот сюда спустится парашют. Напрасно. Что-то не так. Неужели я ошибаюсь, и никаких спонсоров нет и в помине? Или их оттолкнуло поведение Пита? Не верю. Наверняка куча народу готова купить для меня воду, просто Хеймич отказывается ее отправить. Как ментор он распоряжается всеми взносами, а меня он ненавидит и никогда этого не скрывал. Ненавидит так сильно, что позволит мне умереть от жажды. Но как он решится на такое? Если ментор обделяет своих подопечных, ему придется за это ответить. Перед народом, перед собственным дистриктом. На это не пойдет даже Хеймич. Какие бы ни были мои знакомые торговцы с котла, вряд ли они примут его с распростертыми объятиями. Где он достанет себе выпивку? Что же тогда? Хочет помучить меня за то, что была с ним непочтительна? Переманивает всех спонсоров помогать Питу? Или напился пьяным и понятия не имеет, что тут происходит? Почему-то я уверена, что это не так, и Хеймич вовсе не желает меня погубить. Что ни говори, на свой лад он часто старался подготовить меня к трудностям. В чем же тогда дело? Я закрываю лицо руками, хотя расплакаться мне сейчас не грозит. Даже под страхом смерти из моих глаз не выкатилось бы ни слезинки. О чем думает Хеймич? Несмотря на все мои подозрения, гнев и ненависть, в глубине души я, кажется, знаю ответ. Возможно, он хочет тебе что-то сказать. Это послание. Но о чем? И тут до меня доходит. Есть только одна причина для Хеймича не присылать мне воду. Я ее почти нашла. Стиснув зубы, я встаю на ноги. Рюкзак потяжелел раза в три. Подбираю отломанный сук вместо посоха и иду. Солнце жарит вовсю, еще сильнее, чем в первые два дня. Я чувствую себя старым искореженным башмаком, пересохшим и потрескавшимся на жаре. Каждый шаг — усилие, но останавливаться нельзя. Сесть и отдохнуть нельзя. Если я сяду, то подняться уже не смогу. Я даже не вспомню, зачем мне вставать. Какая легкая добыча я теперь. Любой трибут, даже крохотная рута, смог бы со мной совладать, только подтолкнуть слегка, чтобы упала, а потом прирезать моим же ножом. У меня не будет сил сопротивляться. Впрочем, если и есть в этой части леса кто-то еще, то у него другие заботы. У меня такое ощущение, что на миллионы миль вокруг нет ни одной живой души. Хоть бы я и вправду была одна. Так нет, за мной следит камера, куда ж без нее? Я сама сколько раз видела по телевизору, как трибуты замерзают, истекают кровью, умирают от голода или обезвоживания. Теперь я звезда экрана. Разве что где-нибудь особенно кровавое побоище случилось. Мои мысли уходят к Прим. Вряд ли она смотрит игры в прямом эфире, но на перемене в школе обязательно покажут обзор. Ради нее я стараюсь приободриться. К середине дня очевидно, что конец близок. Ноги подкашиваются. Сердце колотится, как бешеное. Поминутно я забываю, где нахожусь и что делаю. Несколько раз, споткнувшись и упав на колени, я чудом встаю снова. Потом палка, служащая мне опорой, проскальзывает, и я растягиваюсь ничком на земле, не в силах подняться. Закрываю глаза. Я переоценила Хеймича. У него и в мыслях не было помогать мне. Все в порядке. Здесь не так уж плохо, воздух прохладнее, скоро наступит вечер. Легкий сладкий аромат напоминает о кувшинках. Пальцы поглаживают землю, приятно гладкую. Хорошее место, чтобы умереть. Кончики пальцев рисуют круги на прохладной скользкой земле. Люблю грязь. Как часто я читала по ее мягкой поверхности, где искать дичь. И от укусов пчел помогает. Грязь, грязь, грязь. Глаза моментально раскрываются, и я всаживаю пальцы в землю. Это грязь! Поднимаю голову. А там действительно кувшинки. Кувшинки в пруду. Ползу. По грязи. Меня ведет запах. В 5 ярдах от места, где я упала, начинаются густые заросли. За ними пруд. На поверхности плавают раскрывшиеся желтые цветы. Мои милые кувшинки. Я едва удерживаюсь, чтобы не окунуть лицо в воду и пить, пить, пока не лопну. К счастью, во мне осталась еще крупица благоразумия. Трясущимися руками я достаю бутыль и наполняю ее водой. Затем добавляю туда пару капель йода для дезинфекции. Надеюсь, хватит. 5 часа ожидания. Форменная пытка, но я выдерживаю. По крайней мере, мне кажется, что прошло 5 часа. Уж во всяком случае, дольше не утерпеть. Теперь медленно, по глоточку, уговариваю я саму себя. Делаю глоток и заставляю себя подождать. Потом 2-й. 2 часа осушаю всю бутыль. Затем 1. Приготовив 3-ю, я забираюсь под дерево, не торопясь попиваю воду, ем кроличье мясо и даже позволяю себе драгоценную галету. Ко времени гимна я более-менее прихожу в норму. Сегодня лиц не показывают, никто не погиб. Завтрашний день надо будет провести здесь. Отдохну, замаскирую грязью рюкзак, половлю рыбешек. Я их видела, пока наслаждалась питьем, а на гарнир еще и корней кувшинок нарою. Я уютно устраиваюсь в спальном мешке, не выпуская из рук бутыли, будто в ней моя жизнь. Впрочем, так оно и есть на самом деле.